Миллионы профессиональных толкователей приводили жизнь к общему метафизическому знаменателю, переводя тайное в явное, случайное в закономерное, временное в вечное, профанное в сакральное, хаос в порядок. При этом само означаемое уже не имело собственного смысла. Это был окончательный, неразложимый, утративший свою знаковую бинарность абсолют. Поскольку о нем нельзя было сказать ничего определенного, он и воспринимался как запредельная земному бытию данность, не нуждающаяся, да и не терпящая определенности. Конечно, в разное время и в разных кругах у абсолюта были свои имена – коммунизм, коммунизм с человеческим лицом, правда, народ, демократия, родина. Важно не содержание всех этих часто взаимоисключающих трактовок абсолюта, а готовность считаться с ним. Главное – вера в нечто несоразмерное личности, нечто заведомо большее, чем она, нечто такое, что наделяет смыслом слова и поступки, жизнь и историю. До тех пор, пока коммунизм был закрытой тоталитарной системой, он обеспечивал не только друзей, но и врагов таким метафизическим обоснованием, позволяя и вынуждая каждого сражаться, либо с собой, либо за себя. Разоблачения тоталитарного режима не становились для него роковыми, потому что они одновременно увеличивали его мифотворческий потенциал, приумножая количество означающих для все того же одинокого, уникального в своей неописуемости, означаемого. Эмпирическая реальность считалась состоявшейся только после того, как она соотносилась с реальностью идеальной, вечной, параметры которой определяла конечная цель. Как сказал молодой философ Дичев, прошлое тут заменяло отчет, а будущее – план. Факт приобретал подлинное существование благодаря воссоединению со своим обозначаемым, когда обнаруживал скрытый смысл, то есть когда становился метафорой. Главное в советской метафизике – методика метафоризации бытия. Истинной признавалась только реальность, описанная в планах и отчетах, или романах и стихах. В этом заключалась демиургическая претензия социалистического реализма, стремившегося записать мир, заменив его собой. Мечта соцреализма – знаменитая карта из рассказа Борхеса, которая изготавливается настолько полной и точной, что в конце концов заменяет собой страну, изображением которой она задумывалась. Соцреализм, как и соответствующий ему тип сельского хозяйства, признавал лишь экстенсивное развитие, поэтому он вынужден был лихорадочно догонять жизнь, записывая все новые ее ареалы. Любая незаписанная тема ощущалась прорехой в самой ткани бытия. Показательна история гласности, успехи которой отсчитывались по тому, насколько успешно покрывались текстом голые участки эмпирической реальности. Охота за тематической целиной, будучи особой формой спекуляции недвижимостью, создавала ощущение бума, ложность которого обнаружилась, когда стремительно канули в лету многочисленные бестселлеры перестройки. Не критика режима, а открытие его границ привело к краху советскую метафизику, которая могла функционировать лишь в закрытой системе. Эту замкнутость гарантировала цензура, причем не ее конкретные проявления, а сам факт существования запретов. Табу ограничивают пространство мифа, создавая необходимое напряжение между верхом и низом, между имманентной и трансцендентной реальностью. Сколь бы дырявыми ни были цензурные границы, пока их можно было нарушать, советская метафизика сохраняла способность к воспроизводству. Так уже в 1990 году тот же Дичев спрашивал: «Что будет, если нам скажут, что о всем можно писать? Тогда реальность в книгах самых смелых писателей испарится, иерархия ценностей распадется, и куча целлюлозы повиснут в бытийном вакууме. Значит, даже наиболее смелые не заинтересованы в снятии табу». Понятно, почему понуждаемая инстинктом самосохранения советская метафизика чилась либо не заметить падение цензуры, продолжая разоблачение павшего режима, либо вынуждена была нарушать другие табу – секс, мат, насилие, расизм. Здесь же следует, видимо, искать и причину идейного перерождения многих диссидентов, не вынесших пребывания в бытийном вакууме. Перестройку можно сравнить с реформацией, которая, как писал Юнг, оставила человека наедине с десимволизированным миром. Крушение коммунизма лишило общества наработанного им символического арсенала и обрекло его на метафизическое сиротство. из аксиологической бездны